журналистики. Итак, первый доклад «Крымская война. У истоков военной журналистики». Исторический опыт войн XIX века, а впоследствии перенесенный на XX век, фактически показывает, что эти войны, которые уже велись во имя национально-государственных интересов, содержали неисчерпаемые ресурсы стимулов и мотиваций. Символизм смерти за Отечество и служение нации, мистификация крови и жертвенности, культ героев-мучеников, воинское братство, скрепленное кровью и оружием. Все эти компоненты дискурса священной войны, очень характерного для второй половины XIX и весь XX век, органично вписывались в историческую память общества. Можно без преувеличения констатировать, что культ нации, который поднимается с национализмом в XIX веке, придал совершенно новый мощный импульс традиционному культу священной войны в европейской истории и стал очень сильной демонстрацией процесса сакрализации политики. Но его пик наступит в Первой мировой войне, а этому предшествовала целая эпоха войн второй половины XIX века. Но в военной летописи Крымская война 1853-1856 года занимает совершенно особое место. И ее по праву можно отнести к категории первого глобального военного конфликта позднего нового времени. Не только потому, что участвовали ведущие европейские державы, и театр военных действий растянулся от русского севера до Кавказа и Крыма. Суть и смысл этого конфликта имели мировой масштаб, потому что впервые Россия столкнулась с объединенной европейской коалицией. Впервые воевала один на один с объединенной англо-французской группой, которой примкнула Австрия и Османская империя. Мы не будем говорить о причинах этого конфликта. Это история международных отношений выстроила в четкую систему доказательств, показав, что именно торгово-экономическое соперничество между Россией и Англией стало причиной того, что Англия стянула европейскую коалицию, воспользовавшись конфликтом и амбициозной политикой Николая I. Но для нас важно совершенно другое. Это война, которая закончилась трагическим поражением России. Война, которая дала исторической памяти русского общества страшную, трагическую 11-месячную оборону Севастополя. Война, которая поставила Россию в тяжелейшую дипломатическую изоляцию. И до, и 15 лет Крым фактически находился в состоянии оккупированной территории. Эта война стала совершенно особым символом проекта новой русской коллективной идентичности. Никогда до этого российское общество не сталкивалось с таким вызовом. Поэтому последствия Крымской войны середины XIX века были колоссальны. Во-первых, сразу после ее поражения началась эпоха великих реформ. И Россия впервые начала системные реформы армии, флота, общества, отмены крепостничества и так далее. Во-вторых, Россия фактически стала формировать свою новую коллективную идентичность. И главным, основным символом этой коллективной идентичности второй половины XIX и начала XX века, одним из важнейших символов объединяющих, стали священные могилы Севастополя. Отличие Крымской войны от других сражений, которые вела Россия в первой половине XIX века, заключалось в том, что эти баталии имели масштабное медийное освещение. Это была, пожалуй, первая европейская война середины XIX века, которая так широко была представлена в национальной прессе ведущих государств. На полях сражений сновали сотни военных корреспондентов, из России, Англии, Франции, США, Германии, Австрии центральные газеты располагали на первых полосах сводки боевых действий, а в нижних отделах – обширные репортажи. Война в медийных проекциях превращалась в священное культовое действо, грандиозный спектакль жизни и смерти. Недаром каждое крупное сражение на суше и на море, представьте себе, собирало публику, изобывателей, журналистов, художников, а нас восторгом и ужасом взиравшую с безопасного расстояния на драматичный ход боевых действий. Сохранилось множество зарисовок, гравюр, военных репортажей, которые запечатлели эпизоды героической обороны Севастополя на фоне мрачных декораций разрушающегося города, а публика с безопасного расстояния сидела и наблюдала за этим страшным спектаклем. Летопись войны писалась прямо по горячим следам, но здесь нужно отметить, что именно тогда впервые складывается в России определенный канон в освещении этой войны, войны совершенно особенной для России. Первое и самое важное. В 1854 году по распоряжению Николая I начали издаваться официальные военные сводки под очень жесткой цензурой. Все военные сводки и военные репортажи подвергались очень серьезной цензуре. Только потом, уже через 20 лет, выяснилось, как много свидетельств военных корреспондентов не было опубликовано на страницах центральной прессы тогда. Второе. Складывается героический канон, тот обязательный канон, через который предписано описывать эти события для российской публики, для российского общества. Какие черты можно выделить? Сразу же и в официальных приказах по армии, и в выступлениях императора, и в военных репортажах везде проводится прямая аналогия с Бородинской битвой 1812 года. Даже в приказе об отступлении 30 августа 1955 года упоминается, цитирую, «Имя Севастополя, имена защитников его пребудут вечно в памяти и сердце всех русских, совокупно с именами героев, прославившихся на полях полтавских и бородинских». Поэтому и Севастополь подожгли. И когда русская армия уходила из Севастополя, взрывались не только пороховые склады, корабли были потоплены, и команды российских матросов перешли на северную сторону, чтобы продолжить уже без своих кораблей оборону Севастополя. Несколько дней франко-английские войска не решались вступить в город, покрытый руинами, где постоянно в разных местах взрывались пороховые склады. Параллельно с военными хрониками складывается еще один очень важный дискурс. Это священный смерти за царя и отечество. Им проникнуты все военные репортажи. Именно поэтому в крупных российских столичных газетах, где публикуются репортажи о Крымской войне, прежде всего на страницах «Русского инвалида», «Морского сборника», «Санкт-Петербургских ведомостей», «В северной пчеле», репортажи о героических, былинных русских солдатах, которые один на один с несколькими врагами схватываются в неравном бою, обязательно побеждают. Это становится своеобразной такой вот картинкой войны, которая постоянно тиражируется из одного военного репортажа в другой. Следующее, очень важно, обращает внимание, что образ врага совершенно не насыщен чертами дискриминационными. Враг – это не антихрист, это не страшный преступник, как это будет потом в Первой мировой войне. В информационных сообщениях только изредка говорят о негативных чертах врагов, а обычно во всех репортажах совершенно нейтральное определение – англо-французы или союзники. Но их изображают слабыми, неуверенными в себе, трясущимися перед ночными вылазками защитников Севастополя. Поэтому образ врага в период Крымской войны выстраивается на контрасте. Русские готовы отдать жизни, чтобы выстоять, а англо-французы пытаются любой ценой остаться в живых. Что еще очень важно? Одним из первых военных корреспондентов России был Лев Николаевич Толстой. Его знаменитые севастопольские рассказы фактически взорвали изнутри российское общество. И Некрасов, редактор «Современника», писал Толстому в письме 15 июня 1855 года. «Статья ваша написана мастерски, интерес ее для русского общества не подлежит сомнению. Успех она имела огромный. Давайте побольше таких статей». Но уже второй рассказ Толстого о сражении в майскую ночь 55 года не был разрешен публикацией, и председатель Петербургского цензорного комитета назвал его «насмешкой над нашим храбрым офицерством». В этом рассказе Толстой констатировал, цитирую, «вопрос, нерешенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью». И дальше он пишет о движущей пружине войны. Цитирую, «тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения, тщеславие, должно быть, оно и есть характерной болезнью нашего века». Столь драматичным севастопольского цикла был рассказ о штурме и падении Севастополя, и он потряс. Совершенно потряс читателей, потому что Толстой решился отказаться от героического дискурса. Он писал о солдате, который не может честно умереть за царя и отечество. Он боится. Он кричит: «Я несчастное, жалкое создание», но умереть не хочет, потому что инстинкт жить сильнее. Впоследствии другой военный корреспондент Ливанов писал, даже беглые рассказы графа Толстого рисуют, тот неописуемый ужас, который тяжелой тучей надвинулся и лежал 11 месяцев на защитниках Севастополя. Только впоследствии, когда в 70-е годы, 1870-е годы, стали создавать публикации военных репортажей о Севастополе, и в 70-е годы стал формироваться дискурс «Священные могилы Севастополя и мученического жертвенного подвига российского народа», стали известны другие репортажи. Репортажи о том, что оружие фактически не стреляло, и солдаты смазывали салом пули, но они не выстреливали. О том, что русским солдатам их офицеры платили по 5 рублей за французскую винтовку, потому что русские были очень плохие. И за пуд свинца платили по 4 рубля, и горячие пули люди, горячие головы подбирали на полях сражений, потому что пулей было тоже недостаточно. Только в 70-е годы стал очень жестко подниматься вопрос о снабжении армии, о провианте армии, о том, что происходило дальше. Таким образом, я не буду больше отнимать времени и только хотела бы сделать два вывода. Первый вывод заключается в том, что военная журналистика формируется и как в самый период очень острого накала, накала военных действий в России. И этот образ военной журналистики очень тесно и серьезно связан с тем, как общество будет мобилизовано на восприятие данной войны. Потому что Крымская война середины XIX века – это образец колоссальной мобилизации общества, когда фактически 78 народных ополчений со всей страны поднялось на эту войну. И когда Крымская война фактически изменила внутреннее самоощущение российского общества и восприятие его роли в мировой и в европейской истории. Спасибо.